Сбежал я ночью. Кусок двери с замком убрал в хранилище и сразу достал, положив на пол. Вырубил солдата на выходе, убивать все же не стал. И скрылся в темноте. Кстати, через дверь наружу выскакивали другие узники и скрывались в темноте. В камере их 20 было. Все тихо делали. Дальше стал искать нужных офицеров итальянского флота в ресторанах и кабаках, что работали в позднее время. Им не мешал комендантский час в городе. А самолет я достал, причем уже следующей ночью. Зачем искать, если можно банально купить у интенданта забросовое золото? К одному тучному флотскому офицеру подошел и присел за столик. Не ошибся. Он к службе снабжения относился. Я объяснил ему, что мне нужно, описав, что за это дам. Тот предложил встретиться тут в ресторане завтра в обед. На том и расстались. Интендант объяснил, что самолеты не совсем его направление. Он подчиненным поставит задачу, выяснит и завтра в обед сообщит. На этом и расстались. Я за город, устроился спать на берегу, в спальнике, с одной из близняшек, уже не могу один спать. Привык за 2 года, что рядом кто-то из них сопит и греет. Даже покупались в море. А что, август, сезон. К обеду я прибыл в ресторан. Уже переоделся давно, прическу чуть сменил, очки нацепил и ждал в зале ресторана, заняв столик. Офицер чуть опоздал, но был с хорошими новостями. Сразу сказал, что таких типов самолетов осталось мало. Все же боевые действия велись и были потери. Так вот, есть 2 нужных катапультных поплавковых биплана 42-го года выпуска. Последние, по сути, больше их не выпускали. Машины в резерве находились, их серьезно не эксплуатировали. То есть машины состояли в береговой обороне, вели разведку, оба после капремонта. Двигатели поменяли, находятся в мастерских Палермо, флоту еще не передали. Даже предложил купить оба. Я подумал и согласился. Дальше передал аванс, 50 золотых монет, и направился к берегу. Ночью из Палермо обе машины перегонят к Неаполю, где интендант и передаст их мне, получив остальное золото. Вот и все. То есть я таким решением экономил уйму времени. Еще. На места пассажиров в оба самолета загрузят самые ходовые расходники для самолетов. Типа будут отдельно эксплуатироваться. И чтобы что полетело, было чем заменить. Механики знают, что там самое ходовое. И под утро на открытой воде залива действительно получил обе машины, плюс 2 бочки топлива к ним, на берегу из грузовика выгрузили, и сам честно расплатившись. От мессера я уже избавился, в море скинул, так что убрал 1 самолет и бочки в хранилище и скрылся в темноте на 2-м, глиссируя с ревущим мотором. Мне еще изучать и осваивать этот тип самолета. А купил 2 для замены, если 1 потеряю. Старым способом сделаю схрон, благо тут возвышенность, и внутри 1 сохраню, а 2-м буду пользоваться. Отбежал от берега 2 км, там остановил биплан, заглушив движок, и, поднявшись на крылья, дальше достав бочку с топливом, сунул шланг в горловину, ее еще поискать пришлось, и начал заправку. Баки сухие, по сути, были. Пока слив шел, все расходники, что аккуратно упакованные, лежали в гнезде пассажира, прибрал. Бензин я у интенданта купил, потому что свой запас заканчивался. Крым посещать или у немцев красть не хотелось, проще купить. Как видите, удача была на моей стороне, все получилось. Так что пока заправив машину, я изучил управление. Да ничего сложного. После этого аккуратно взлетел с воды, благо волны тихие были, и потянул в Швейцарию. Там 2-ю машину и оставлю. Решил у Неаполя этого не делать. Ну да, побывать в этих краях и не посетить девчат в Цюрихе, тем более им пришло время рожать. Пока машина в темноте тянула в нужную сторону, сяду на озеро у Цюриха, даже если искать будут, успей убрать и тихо слиться. Так вот, почему я вообще все это устроил? Да, думаю, поняли. Интендант, что продал самолет, озвучил причину. Машина отличная, легкая. Я уже убедился. Вон спокойно на 250 км/ч тяну. Я уже поднялся на высоту 5000 метров, чтобы через горы перелететь. Дальность и возможность садиться на воду – это плюсы. Отличная машина, но она военная, а на войне их сбивают. Производство новых стоит, тратят старые запасы. Или получают от союзников другие, если проще. Выходит, служба этих машин подходила к концу. И не факт, что когда война закончится, я смог бы их найти. Да, война закончится, и я сразу прошение об отставке напишу. Как через границу перебраться, хотя ее укреплять будут, еще придумаю. Но тут есть возможность это сделать сейчас. Так почему бы ею не воспользоваться и не добыть авиатехнику? А то насчет нее хранилище пустое. Да, конечно, гидросамолет – это хорошо. Но я еще в хранилище шторх хочу держать, новенький поищу. Не везде вода есть, а вдруг потребуется срочно улететь. Тогда этот самолет в самый раз. Тем более закрытая кабина. Итальянец, конечно, хорош, но напоминает У-2, кабины тоже открытые. Вот я и совместил два дела, пользуясь тишиной на фронте. Добыть самолеты и девчат в Цюрихе навестить. Да и почему нет? Надо только вещи перебрать, что храню, подосвободить килограмм на 100, чтобы и для шторха хватило, а то пока места для него нет. То, что хрюшки место занимают, я учел, без них считал. Как и то, что пока летаю, топливо потрачу. Это тоже учел. Машину я вполне освоил. Все же опытным летчиком себя считал. И штурман неплохой. Характерная вершина пролетел, скорректировал курс. Рассвело на половине пути. Я и так под утро получить их успел. Те часть ночи на перегон от Палермо потратили. Я уже тут летал, в курсе куда надо. Так что даже сел на воды озера, благо уже день был. После этого не стал заправлять и обслуживать машину, а на ней к пустому берегу. Там рассмотрел сверху закрытую лагуну. В ней и заглушил движок. Достав вторую такую же машину, пусть качается рядом с первой, пришвартовал. Дальше на мотоцикле к нужной горе. Быстро попал в схрон. Порядок. Все на месте. И начал расширять. Камни скидывал в озеро. Кстати, по берегу вдали людей в форме видел. Искали, кто нашумел. Надеюсь, успею, и в лагуну тени заглянут. Как расширил ниши, чтобы крылья туда ушли. Сгонял за самолетом и поставил тот второй. А первый, что привязанный у берега покачивался, убрал на его место. Снова запер вход и на велосипеде по береговым тропкам к городу покатил. Проверку солдат прошел легко. Я местный. Так что добрался и дошел до дома Хельги. Рассвело уже часа 3 как. Сам вскрыл дверь, тихо прокрался в спальню, что мне выделено было, разделся и вскоре уснул. А дом пустой. Похоже на прогулки мамаши. Близняшек не доставал. А те выспались, они бодрствовать будут. Так что до утра один побуду. Дальше пусть с семьей общаются, пока я дела делать буду. Кстати, в дом зашел и понял, что вполне уловимо пахнет младенцем. Похоже, кто-то разродился. Думаю, младшая дочка Хельги. У нее срок чуть больше.